в отделе учета и укомплектования. Так я стал работать в отделе учета и укомплектования управления командующего артиллерией 3-го Украинского фронта. Жить я при этом остался в будке железнодорожника, так как все квартиры были уже заняты. В мои служебные обязанности входили ведение учета личного состава гвардейских частей фронта, внесение изменений в карточки учета, что имел при себе генерал Вознюк. Я должен был вести учет потерь личного состава, собирать и контролировать данные о местах захоронения погибших воинов-гвардейцев фронта, представлять к званию сержантский состав, добывать пополнение для гвардейских минометных частей любыми путями, как сказал Вознюк. Работы было немного, я легко управлялся с ведением учета личного состава и боевой техники. Трудности в работе я почувствовал в первые дни нахождения в новой должности. Вознюк приказал искать пополнение для гвардейских минометных частей и добывать его, не сообщая об этом моему начальнику. Это было невозможно сделать, так как пополнение для артиллеристов распределялось только через командующего артиллерией, начальника нашего отдела, но Вознюк этого не желал признавать. Наш отдел учета и укомплектования состоял из начальника, подполковника и двух старших помощников, майора Смирнова и меня. Был еще помощник начальника, капитан Бартенев, отдела производства вел старшина Прокопенко. Из обслуживающего состава было двое, солдат и шофер, машинистка работала как вольнонаемная. К отделу был прикомандирован из резерва капитан, он раз в месяц отвозил в Москву отчетность по укомплектованию, наличию боевой техники и резерва артиллерии фронта, потерях людьми и техникой. Начальник отдела встретил меня дружелюбно, но дал понять, что пополнение гвардейских минометных частей следует производить только через него. Такое положение в работе я очень переживал, морально мне было тяжело. В самом начале работы в отделе замполит Неделина, полковник Паршин, узнав, что я бывший преподаватель истории партии, поручил мне проведение занятий по этому предмету с женами начальствующего состава. В моей памяти еще крепко держался материал прочитанных мною лекций в Вольском авиатехучилище, и я начал занятия. В группе было 10 человек, я провел несколько занятий, но потом начались командировки, частые переезды, и занятия прекратились. В первые дни своей работы я начал посещать отделы укомплектования родов войск, где, пользуясь преимуществом славы гвардейских минометов, просил пополнения рядового и сержантского состава. Мне удалось получить наряд на отправку в наши части 40 бывших раненых бойцов, и когда доложил об этом Вознюку, он, потирая руку об руку, выразил довольство, что я так быстро выполнил его приказ. Но об этом узнал Пузырев и крепко дал мне понять, что так делать больше не следует. Он, очевидно, доложил об этом генералу Неделину. Тот не одобрял действия Вознюка и не уважал его, считая выскочкой, подчеркивающим незаслуженными наградами свою персону. В Тырново времени у меня было достаточно. Фронт сильных боев не вел, но его части вступили в Югославию и Венгрию. Мне запомнилось, как я пошел в баню. Бани здесь были турецкие, как их называли. Разденешься, оставишь белье, обуешь деревянные сандалии и с мочалкой идешь в мыльню мыться. Там много парных кранов с горячей и холодной водой. Ни тазов, ни шаек нет. Под кранами были выдолбленные в камне глубокие емкости для воды, в дне которых находилась деревянная затычка для спуска воды. Душа тоже не было. Помещение для мытья имело высокий потолок в виде купола с маленькими окнами для вентиляции. В бане было просторно, светло, чисто, тепло. Больше такой бани я нигде не встречал. Пришлось мне посетить парикмахерскую. И здесь были свои особенности, как в каждой стране. Помню, в Польше, когда освобождали Западную Украину, в парикмахерской мастер мочил кисточку для бритья, насыпал в нее порошок и на лице клиента делал мыльную пену, а потом брил. Здесь, в Болгарии, мыльную пену готовили, как у нас, но после бритья лицо обязательно мыли. Под подбородок подносили широкую чашу с водой, и мастер рукой мыл лицо клиента. От долгого пользования чаша имела скошенные края из-за многократного опускания в нее подбородков. Мне не нравилась такая процедура, но надо было терпеть. В Венгрии мастер очень долго и старательно намыливал лицо клиента, укладывая толстый, плотный слой мыльной пены. В Берлине, в ГДР, парикмахер, подстригая клиента, садился на высокий стул, перемещая его по ходу стрижки волос. Только в Югославии мастера брили, как у нас. В Болгарии ежедневно чтили память погибших воинов. На минуту останавливалось все движение, тишина, все молчали. Радио на улицах городов не было, но по улицам ходил мужчина с барабаном. На перекрестке улиц он бил палочками по барабану, потом вытаскивал из-за пояса бумажку и громко читал, объявляя последние события. Убрав запись, снова бил в барабан и шагал дальше, убрав палочки под ремень. Мы охотно слушали такие последние известия, привыкая к болгарскому языку. Таким древним, но оперативным приемом до жителей доводились самые последние новости. Таким же способом объявлялась и минута молчания. В Тырново мне пришлось прожить не более 2 недель. Штаб фронта был переведен в столицу Болгарии, Софию. Перевод штаба фронта на новое место расположения проводился четко и организованно. На новом месте все было готово к приему полевого управления фронта. Помещение, связь и места постоя для персонала. Утром, в день переезда, к нашему отделу подошла грузовая машина. Погрузили имущество, сели сами, и машина встала в колонну на свое отведенное в ней место. Сначала что-то не ладилось с движением, колонна часто останавливалась. Потом выяснилось, что офицер, возглавляющий колонну, был слаб в топографии и повел машину по ложному направлению. Было потеряно время, но потом мы поехали хорошо. Подъехали к подножию Балкан, проехали всемирно известный своими остроумными и веселыми жителями город Габрово, по извилистой лесной дороге начали подниматься в гору, к перевалу Шипкинский. Наша машина «Шевроле» монотонно пела от натуги, хотя ехали мы совсем тихо, 8-10 км в час. Проехали перевал и Шипку, памятник героям Шипки остался в стороне. Теперь дорога шла в долину знаменитых роз, Казанлык. Ее жители, как и жители Габрово, стоя приветствовали советских воинов. Среди жителей стоял старик в форме ратника народного ополчения времен борьбы за освобождение Болгарии от многовекового турецкого ига. На ратника нам показал болгарин, говоривший по-русски, а кто-то сказал нам, что этому болгарскому воину под 100 лет. Трудолюбивая, мужественная, красивая Болгария с радостью встречала советских воинов. Нигде так нас не любили, как в Болгарии. «Добры дошли!» — было написано на плакатах «Приветствие нашим воинам». После Казанлыка дорога к Софии пролегала по долине между центральными Балканами с севера и другими горами с юга. Ближе к Софии снова запестрили полоски крестьянских земель. Управление командующего артиллерией разместили в пригороде столицы, Маслово-Софийском, а все другие штабные учреждения фронта разместились в Софии. На постой меня определили в семью болгарина средних лет, с семьей из 4 человек. Они отвели мне небольшую комнатку в еще недостроенном доме, располагавшемся рядом с нашим отделом. Из квартиры я уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Стояли теплые осенние октябрьские дни, и я исходил пешком всю Софию. Заметными были разрушения от бомбежки американской авиации, причиненные, когда в этом не было никакой необходимости. Владельцы крупных магазинов ехидно говорили нам: «Смотрите, это новая София!» Этим они выражали свое отношение к вступлению Болгарии в войну против гитлеровской Германии. Была Болгария союзница Германии, и не было разрушений, а теперь новая София, как результат участия Болгарии в войне с Германией. Невольно я стал свидетелем того, как Болгария встречала своего выдающегося сына, Георгия Дмитрова. Многие тысячи жителей вышли на улицы своей столицы с лозунгами, знаменами, теплыми словами приветствия своему славному вождю. Особо выделялся плакат-лозунг «Георгий Дмитров среди нас». В магазинах Софии было много прекрасно изданных книг на русском языке. Пушкина, Гоголя, Достоевского. Великолепное издание книги Бажова быстро разбирали, как и другие. У меня уже имелись полученные в счет оклада более 3000 болгарских левов, а мне давно хотелось купить хорошую авторучку. В магазинах было много ручек солидных фирм: Пеликан, Паркер, Монтблан. Я выбрал себе ручку Монтблан стоимостью 1700 левов, и она долго служила мне. В Софии я обошел все управления родами войск, но нигде пополнения для наших гвардейцев не получил. В Маслове же мне пришлось сутки дежурить в доме, который занимал командующий артиллерией генерал Неделин. Это был особняк болгарского генерала, верно служившего фашистам. Он был арестован, и говорили, что, боясь ответственности за свои преступления, он покончил с собой. В доме никто не жил. Внизу разместился один из наших отделов, а второй этаж был отведен Неделину. Но он почти не бывал здесь, да и управление артиллерией находилось в Маслове не более 2 недель. Мое первое дежурство в кабинете командующего артиллерии фронта прошло без волнений, спокойно. Я сидел у стола с телефонными аппаратами, но никто сюда не звонил. Напротив был большой книжный шкаф, и на видном месте стояла книга Гитлера «Моя борьба» на болгарском языке. Крепкие корешки фашизм пустил в Болгарии. В первых числах ноября полевое управление фронта опять меняло свое расположение, переезжая далеко, в Югославию. Теплыми осенними днями ехали мы сначала на север, а потом на запад. За Софией на вершинах гор уже белели шапки снега. Скоро дорога ушла в горы и запетляла среди зеленых могучих деревьев. Верховским проходом между гор мы подъехали к Фердинандову. Здесь наша колонна сделала первую остановку. Надо было израсходовать болгарскую валюту, и все пошли в магазины купить что-нибудь. Я купил школьный кожаный портфель и школьную ручку, писалку по-болгарски. Всем фронтовикам раз в месяц разрешалось посылать домой семье посылки, и вот я собирал, что можно было купить для семьи. К берегу Дуная, на переправу в Румынию, мы ехали через горные перевалы, по крутым каменистым дорогам, в густом тумане. Туман так плотен, что если зачерпнешь воздух фуражкой, то в ней остается белый туман. Проехали последний болгарский город, Видин, на берегу Дуная, и по понтонному мосту переправились в Румынию, в город Калафат. Напротив переправы стоял массивный каменный дом. Из его подвала несколько дней назад румынские фашисты открыли огонь по мосту. Теперь мы в Румынии. Дорога поднимается на откосы Южных Карпат. Справа огромные деревья, а слева за поворотом дороги открылся Дунай. Спускаемся с горы в город Турну-Северин. На площади города, когда наши машины остановились, к нам подошел румынский полицейский в широченной фуражке, похожей на большое опрокинутое блюдо, и предложил купить у него таблетки от венерических болезней. Он подходил к каждой машине, брал под козырек и по-русски предлагал свой товар. Но никто не желал такого товара, и он шел дальше. Кто-то крикнул ему: «Михаю предложи, он у вас холостой!» Полицейский надулся, отвернулся и ушел. Напротив, за Дунаем, Югославия. Ширина реки была не более 150 метров, и Дунай, вырываясь из железных ворот, имел здесь очень сильное течение. Пароходы не могли своими машинами преодолеть это течение, и им в помощь подключалась тяга паровоза. У самой кромки воды по румынской территории была проложена железная дорога с зубчатыми рельсами. От паровоза канатом закрепляли пароход, и паровоз тянул его до самых гор. Дорога была проложена по уступе скал на берегу реки. Проехав железные ворота, наша колонна остановилась на ночлег в Оршеве. Рано утром мы выехали дальше и, проехав Белую церкву, оказались в Югославии. Это была Сербия, и нас хорошо здесь встретили жители. Они обнимали нас, целовали, говорили радостные слова, желали победы. На многих домах были написаны лозунги: «Живио маршал Тито! Живио маршал Сталин!» Здесь не признавали Черчилля. К полудню мы прибыли к месту назначения, в город Вршац. Из 40 тысяч жителей 14 тысяч в нем составляли немцы. Нам это показалось очень странным. Мы видели в этом какой-то план немецких националистов, задолго до Гитлера, насаждавших свои поселения в других странах для будущего завоевания мирового господства. Впрочем, и у нас в России было немало немцев. На Волге и особенно на юге Украины. Наш отдел разместился в большом доме немца. Самого хозяина не было. В доме жила лишь его жена, которая вела с дочерью большое хозяйство. Двор был вымощен кирпичом. Во дворе много подсобных помещений. Везде чистота. Весь инвентарь аккуратно разложен по своим местам хранения. Хозяйка-немка, прибедняясь, надевала старенькое платье и целыми днями занималась своим хозяйством. Мы ничем не тревожили ее. Да и в отличие от румын, здесь жители никакой коммерцией не занимались.